Нефритовый талисман яростно содрогнулся и превратился в мелкую пыль в руках Ван Лина. Он тут же отпрянул назад, его лоб покрылся холодным потом. Когда он посмотрел на медленно закрывающуюся большую пасть, его сердце задрожало. Когда к этому существу, подобному пространственному разлому, подплыли камни, оно не открыло свой рот, но когда к нему приблизился Ван Линь, оно внезапно раскрыло пасть. Казалось, что оно приняло Ван Лина за свою новую цель. Ван Линь некоторое время молчал, затем посмотрел на оставшуюся половину пути. Его сердце охватило горечь. У него было всего одно оружие уровня Янинь, но оно разбилось после того, как это существо раскрыло свою пасть. Очевидно, что это существо превосходило по силе обычных мастеров Янинь. Поэтому, даже если бы Ван Линь решил атаковать, он либо умер бы, либо получил сильные раны. Он сделал глубокий вдох и, не колеблясь, достал почти все свое защитное магическое оружие из дорожной сумки. Это были трофеи от людей, которых он убил, но все они были низкого уровня, поэтому он отложил их в сторону к расходным материалам. Через какое-то время Ван Линь продолжил лететь вперед. На этот раз он был очень осторожен, когда раскинул свое божественное сознание. Он готов был немедленно бежать при первых признаках опасности. Неожиданно половина дробленых камней впереди него исчезла, а вокруг него остался полукруг из камней диаметром в 100 футов. Ван Линь сразу отступил, но вскоре половина камней позади него тоже исчезла, и кроме того, они стали исчезать в нескольких местах одновременно. Это означало, существа, подобные пространственным разломам, сновали вокруг него. Ван Линь сразу уклонился в сторону, но затем оборонительное кольцо из магического оружия вокруг его тела вдруг начало потрескивать и распадаться. Ошеломленный Ван Линь быстро переместился в сторону, едва успев избежать опасности. Он отпрянул на 100 футов, его одежда уже успела пропитаться потом. На том месте, где он был всего пару секунд назад, 7 существ открыли свои пасти. Если бы магическое оружие не задержало их, он бы уже был мертв. Ван Линь криво усмехнулся, все мелкие камни вокруг его тела были поглощены. Хотя еще осталось какое-то защитное магическое оружие, было очевидно, что еще несколько таких ударов и он останется ни с чем. Ван Линь боялся, что если несколько существ окружат его и откроют свои пасти, то его настигнет верная смерть. Он мысленно вздохнул, а затем, вытащив еще немного защитного магического оружия, раскинул свое божественное сознание. Осторожно продвигаясь вперед, он смотрел вдаль, туда, где заканчивается опустошенное пространство. Если бы он летел на полной скорости, то преодолел бы это расстояние за минуту. Но Ван Линь понимал, что он вполне мог столкнуться с огромным существом и залететь ему в пасть, и тогда даже бессмертный бог не смог бы ему помочь. Сделав глубокий вдох, Ван Линь стиснул зубы и продолжил лететь вперед. Он летел медленно, а его божественное сознание было сосредоточено во всех направлениях. Время постепенно шло, и спустя 3 дня силы Ван Лина были на исходе, а все защитное магическое оружие было израсходовано. В течение этих 3 дней он несколько раз был на грани жизни и смерти, а однажды его тело даже наполовину проглотили. Если бы он мгновенно не вошел в пространство сферы, отражающей небеса, то он мог бы умереть. К счастью, он успел вовремя войти в сферу, и пустота не успела его поглотить. Когда он вышел наружу, он по-прежнему был в границах опустошенного пространства, но теперь Ван Линь не решался больше входить в мир снов, потому что, если бы какое-то существо проглотило его, пока он находится в сфере, то после выхода наружу смерти ему было бы не избежать. Взглянув вперед, Ван Линь заметил, что ему осталось всего 5 километров. Он сделал глубокий вдох и полетел прямо. Внезапно перед ним возникло отверстие в виде арки. Ван Линь хотел было отпрянуть, но вдруг его божественное сознание ощутило близость новой атаки. Случилось то, чего он все это время боялся. Вокруг его тела начали появляться новые арки, быстро раскрываясь. Ван Линь сверкнул глазами, его божественное сознание проскользнуло в сумку и нащупало обычную с виду нефритовую ленту. Это была та самая лента, которую дала ему Лиму Ван на прощание, чтобы он использовал ее во время закрытой практики. Ван Линь без промедления использовал ее. Мысленно он уже решил, что если ситуация сложится неблагосклонно, то он войдет в пространство сферы и останется внутри. Как только он использовал нефритовую ленту, пасти существ вокруг него раскрылись. Однако в этот момент позади Ван Лина появилось отверстие в форме кольца, сияющее голубым светом. Из отверстия вышло изображение огромного лазурного дракона. Как только он оказался снаружи, сияющее кольцо рассеялось, а пасти существ начали всасывание. Лазурный дракон начал непрерывно вращаться вокруг Ван Лина. Ван Линь прыгнул и проскочил вперед сквозь промежуток между двумя существами. Все это время лазурный дракон не переставал реветь. Его изображение постепенно тускнело, но Ван Линь, не теряя такой возможности, воспользовался последним действием нефритовой ленты и преодолел оставшиеся 5 километров до конца опустошенной зоны. По пути ему попадались несколько огромных существ, но каждый раз, когда он с ними сталкивался, лазурный дракон отгонял их. Когда он полностью вышел из этой зоны, образ дракона уже был на грани распада. Ван Линь быстро сделал несколько ручных печатей, и лазурный дракон постепенно превратился в синий дым, который тотчас же собрался обратно в нефритовую ленту. На ленте с треском появились мелкие трещины. Ван Линь не стал ее выбрасывать. Облегченно вздохнув, он осторожно положил нефритовую ленту обратно в сумку. Взглянув в последний раз на опустошенное пространство, он ощутил, как его сердце похолодело. Затем он поднял голову и полетел вверх к большому коническому камню. Камень тут же задрожал и разлетелся на бесчисленное количество измельченных камней. Ван Лин притянул их к себе и, снова образовав кольцо вокруг тела, устремился вверх. Через несколько дней его скорость начала увеличиваться. С тех пор, как он покинул ту странную и опустошенную зону, он попал в другое пространство, где не было ни одного существа, подобного пространственному разлому. К тому же, он не встретил ни одного существа, подобного водяному дракону, а на каждом шагу он ощущал ауру живых существ. В результате его скорость быстро росла, но Ван Линь не распускал кольцо из камней, так как чувствовал, что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Он от начала до конца сохранял осторожность. На высокой скорости он быстро продвигался вперед. Постепенно Ван Линь заметил, что конусообразные камни вокруг были такого же размера, как когда он впервые здесь оказался. Пустота была слишком большой, и Ван Линь не был уверен, что сможет найти точное место своего прибытия. Поэтому ему оставалось только сравнивать размеры камней, и таким образом приблизительно определить нужное место. Его глаза вспыхнули, когда он посмотрел вверх и заметил группу похожих по размеру камней. Он долгое время летел в горизонтальном направлении и, наконец, смог найти отверстие, откуда он первоначально пришел. Над ним в пустоте витало гигантское отверстие. Хотя ему было жаль, что он не прошел ни через один барьер и не очутился внутри тела древнего бога. Там его ожидали множество сокровищ. Но пережив достаточное количество смертельно опасных ситуаций, Ван Линь понимал, что с его уровнем культивации он не смог бы выжить в этом месте. Он мысленно вздохнул и поднялся к отверстию. Но как только он столкнулся с ним, из отверстия выскользнули полосы фиолетовых молний. Эти полосы слились вместе в форме ромба. Ван Линь сильно удивился. Он не мог пройти вперед, будто какая-то сила оказывала ему сопротивление. Его глаза сверкнули, он посмотрел на ромб из молнии, и внутри у него что-то оборвалось. Внутри формации был линкши лучшего качества. Ван Линь тотчас же отступил назад на несколько десятков футов. Ромб из фиолетовых молний сразу же распался, молнии рассредоточились по сторонам и скрылись в отверстии. Ван Линь попытался еще несколько раз пройти через него, но каждый раз ему преграждали путь. Он поразмыслил и через какое-то время взмыл вверх к вершине. Он вспомнил, что сказал ему лорд-демон шести желаний в самом начале. Когда попадаешь в это место, то передвигаться нужно только верхом на камне. Только так можно было пройти его до конца. Глава 172. Владение земли. Он уже провел в этом месте много времени, следуя направлению конических камней, которые теперь начали закручиваться в спирали. Спустя месяц странствий, Ван Линь наконец достиг вершины. Это была конечная точка, к которой вели камни. Гигантский, бескрайний вихрь возник в самом центре пустоты. Все конические камни, попав в него, медленно исчезали. Ван Линь уставился на вихрь, задумавшись на секунду, сделал знак рукой, и в тот же миг из сумки появился летающий меч, неподвижно застыв перед Ван Линем. Тот взмахнул им с помощью божественного сознания, оставив след на мече, и по мановению руки летающий меч направился прямо в вихрь. Ван Линь закрыл глаза, след божественного сознания быстро несся вперед вместе с мечом и, приблизившись к вихрю, тут же влетел внутрь. Летающий меч моментально остановился, словно его затянуло в топи, спустя мгновение, медленно вылетел с другой стороны. Перед глазами Ван Линя предстала картина, он увидел мир, полный света, земля была покрыта толстым слоем льда, небо слегка хмурилось, но свет все же пробивался сквозь облака, освещая ледяной покров. Вдруг подул порывистый ветер и после нескольких кругов по заледенелой поверхности унесся вдаль. Издалека это место казалось безграничным, но здесь на каждом шагу, одна за другой, возвышались черные пагоды. Ближайшая из них едва достигала сотни футов в высоту, но чем дальше находились пагоды, тем выше они становились. Ван Линь мог видеть, что черная пагода вдали по высоте уже превышала 400 футов. Примечание. Для тех, кто не знает, как выглядит пагода. http://heritage-historicum-morris-japanese-spagi-190-7-gif-hik-равно-600-vit-равно-900-model-равно-true-5d. Черные пагоды были выстроены в одну линию, высота их постепенно увеличивалась, и это зрелище захватывало дух. Особенно занимало то, что пагоды были полностью выстроены из черного камня, и даже свет, который отражала ледяная корка, словно был поглощен ими, не отражаясь обратно. Немного помедлив, летающий меч пролетел сквозь вихрь и упал прямо в руки Ван Линя. Выбравшись из этого огромного вихря, Ван Линь открыл глаза. Он восстановил божественное сознание, которое оставляло след на летающем мече, и положил меч обратно в сумку. Помолчав немного, он достал жилу дракона. Как только он слегка встряхнул ее, изнутри тут же появился дьявол. Он взглянул на Ван Линя глазами, полными восхищения, и громко произнес: «Кого ты хочешь убить на этот раз? Что это за место?» Дьявол удивленно оглянулся по сторонам, на секунду взгляд его стал пустым. Он быстро облетел окрестности и, увидев огромный вихрь, взглянул на Ван Линя и нерешительно спросил: «Ты же не хочешь, чтобы я совался туда?» «Нет, определенно нет». Ван Линь не ответил, он лишь указал на вихрь правой рукой и холодно взглянул на дьявола. В этом месте, где на каждом шагу ждала опасность, Ван Линь ни за что не помчится вперед, сломя голову, не разведав ситуацию несколько раз. На лице дьявола появилась горечь, и он решительно произнес: «Кто знает, что там внутри, от этого проклятого места у меня мурашки по коже. Не пойду туда, ни за что не пойду». Ван Линь ощупал сумку и достал из нее несколько флагов душ. Он получил их от других. Ван Линь выбрал один из флагов, глаза его загорелись, и после секундной паузы он яростно сжал его правой рукой. В тот же момент, из флага появилась душа Сань Муя. В тот день, в море дьяволов, Ван Линь столкнулся с Сань Муя, как только получил нужный ему ответ, и после этого с легкостью забрал душу Сань Муя, заключив ее в флаг душ. Несколько тусклых белых огоньков вырвались из рук Ван Линя, и среди этих огоньков было испуганное лицо Сань Муя. Ван Линь резко взмахнул рукой, и этот огонек направился прямо к дьяволу. Дьявол облизал губы, глаза его выражали жадность, он без раздумий раскрыл огромный рот и проглотил огонек. Похлопывая свой живот и качая головой, он ответил: «Нет, все-таки я не пойду». Глаза Ван Линя загорелись холодным огнем, и внезапно появилось божественное сознание сферы Йи. Дьявол жалобно вскрикнул, как только голубая дымка снова начала появляться из его тела. После нескольких секунд вопля он тут же взмолился о пощаде. В конечном итоге, дьявол неохотно отправился в сердце вихря. С помощью божественного сознания, которое он оставил на теле дьявола, как только тот вошел в вихрь, Ван Линь смог еще раз увидеть картину за гранью, и тут же изменился в лице. На этот раз за вихрем открывался не ледяной мир, а море огня. Это действительно было море огня, такое же необъятное и бескрайнее, как предыдущее. Чем дальше оно простиралось, тем темнее становилось пламя. Издалека казалось, что самое темное пламя практически перетекает в небо, и оно вспыхивает багровым цветом, а вспышки жара могут задеть лицо. Помимо этого, повсюду были бесчисленные толпы странных чудовищ, которые, казалось, тоже целиком состояли из огня. В этом море огня, как и в ледяном мире, высокие черные пагоды были выстроены в вертикальную линию, конца которой не было видно. Дьявол издал пронзительный крик. Казалось, он был напуган этими волнами пламени и тут же вернулся в вихрь. Ван Линь на секунду замолк, затем взглянул на вихрь сверкающими глазами. Он направил руку на дьявола, который тут же погрустнел и жалобно произнес: «Дай мне еще хоть одну душу». Ван Линь извлек душу из флага и бросил ее дьяволу. Проглотив ее, дьявол всем своим видом изобразил мученика, идущего на смерть за правое дело, и снова бросился в вихрь. В этот раз мир за гранью вихря снова изменился. Теперь это была пустыня с множеством огромных кактусов и рядами серых ураганных вихрей, медленно плывущих вдали. Как и в двух предыдущих мирах, вертикальный ряд черных пагод уходил в дальний конец, его терялся из виду. Глаза Ван Линя загорелись, и после нескольких умозаключений он уже был готов наткнуться на гору клинков и джунгли исполинских деревьев. Если взглянуть на все эти миры сразу, то они определенно являлись владениями пяти стихий: металл, дерево, вода, огонь и земля. Примечание. Слово, использованное в названии «гора клинков», это слово, которое дословно можно перевести как «гора клинок», но оно чаще всего встречается в идиоме буквально «горы кинжалов и моря пламени» образно, «невероятная опасность». Внезапно Ван Линь понял, почем Дуран Муи разыскивал Ван Кинью. Ван Кинью изобрел технику спасения от пяти стихий, и лишь с его помощью эти владения могли бы быть легко пройдены, независимо от того, ледяной ли это мир, море огня, пустыня, гора клинков или даже джунгли. Если бы Ван Линь мог выбирать из пяти владений стихии, он бы наверняка выбрал пустыню. В конце концов, он действительно хорош в технике земного переноса, и это бы здорово ему помогло. Ненадолго задумавшись, Ван Линь чуть пролетел вперед и столкнулся с камнем неподалеку. Вместе с этим камнем он медленно начал приближаться к вихрю, взглянув на дьявола и подняв бровь. Дьявол вздохнул и тут же покорно устремился в вихрь. Все шло по кругу, и когда дьявол в четвертый раз вошел внутрь, глаза Ван Линя загорелись, и он без раздумий бросился следом. Насколько мог охватить взгляд, вокруг протянулась бесконечная пустыня из желтого песка, время от времени дули жестокие песчаные ветра, вдали был слышен безумный рев чудовищ, а у горизонта медленно плыли бесчисленные черные вихри. Эти вихри выглядели так величественно и угрожающе, они словно соединяли небеса с землей, и вершин их не было видно. Можно было без преувеличения сказать, что они поглотили и небо, и землю. Ветер носил из стороны в сторону крутящиеся потоки песчаника, которые могли бы поранить, если вдруг в кого-то попадут. Ван Линь отпустил дьявола, присел на корточки и дотронулся до песка. Затем, постепенно он начал применять технику земного переноса. Все его тело вдруг исчезло, и вновь появилось уже за 1000 футов от прежнего места. Еще в 1000 футов виднелась черная пагода владений земли. Ван Линь вошел в пагоду, и завывание ветра снаружи тут же стихло, воцарилась абсолютная тишина. Ван Линь внимательно осмотрел пагоду изнутри, и взгляд его стал более серьезным. В этой пагоде было 3 этажа. Первые 2 были абсолютно пусты, но на 3-м этаже находился стол, покрытый толстым слоем пыли. Исследовав каждый уголок, Ван Линь уже собирался спускаться вниз, как вдруг остановился, уставился на стол, и глаза его заблестели. Всего секунду назад он с надеждой смотрел по сторонам и краем глаза заметил, что под слоем пыли на столе было что-то спрятано. Что-то в центре стола явно выделялось. Он подошел, чтобы взглянуть поближе, и мягко махнул рукой. Приятный ветерок смел слой пыли со стола. Теперь стало ясно, что на столе были выдавлены крохотные письмена. Недолго думая, Ван Линь снова взмахнул рукой, и когда пыль исчезла со стола, надписи стали более четкими. Эти надписи, очевидно, оставил человек, который был здесь до него, и за годы скопления пыли текст был полностью закрыт. Я вошел в это место и оставил записку в память об этом. Эти несколько надписей были сделаны твердым, жирным почерком и испускали странный, едва уловимый поток воздуха. Ван Линь несколько секунд смотрел на них, затем спустился вниз и покинул пагоду. Как только он вышел, ветер снова принялся завывать, песок взмывал вверх, застилая небеса, и от этого они казались темными и мрачными. Ван Линь мог лишь использовать земной перенос, чтобы продвинуться вперед под землей. Он не рискнул лететь, на случай, если он встретит непреодолимое препятствие, которое при полете наверняка убьет его. Он на мгновение задумался, нащупал рукой сумку, достал летающий меч и подбросил его в воздух. Меч тут же взмыл в небо и, пролетев более 1000 футов, вдруг попал в ураганный вихрь, спустившийся с неба, и моментально обратился в пыль. Ван Линь не проявил никаких эмоций, он предвидел такой исход, и этот летающий меч был лишь подтверждением его мыслей. Он зрительно оценил, что расстояние между соседними черными пагодами было около 1000 футов. Поэтому, поразмыслив немного, он медленно продолжил двигаться вперед, уходя под землю и используя технику переноса. На этот раз Ван Линь ясно чувствовал, что пустыня будто сопротивлялась использованию техники земного переноса. Однако это сопротивление было незначительным, и Ван Линь, пробудив в своем теле духовную силу, был способен избежать его. Расстояние в 1000 футов было пройдено быстро и без происшествий. Войдя во вторую черную пагоду, Ван Линь снова ничего не обнаружил. Он начал сомневаться, смог ли Гу Ди и все остальные пройти эти владения земли. Хотя, судя по тому, что они сказали ранее, и по особому упоминанию магического оружия ледяного крыла, большинство из них направлялись в ледяной мир. В этот момент, на расстоянии примерно несколько десятков тысяч километров, перед Ван Линем показалась огромная пагода, которая достигала 10 000 футов в высоту. В этой пагоде с угрюмым лицом стоял Горбун Мен. Снаружи пагоду со всех сторон окружали бесчисленные ураганные вихри, и слышались рыдания, созвучные завыванию ветра. Выражение его лица было крайне удрученным, и даже жаба на его плече выглядела подавлена. Несколько месяцев назад его, вместе с дьяволом шести желаний и остальными, преследовал красный водный дракон. Ни один из этой группы не мог тягаться с диким зверем. Даже если бы они действовали сообща, это не дало бы никаких результатов. В конце концов, им осталось просто сбежать, каждому поодиночке. Все стремились к вихрю на вершине, и лишь там, войдя в первое испытание, можно было рассчитывать на временное преодоление кризиса. Однако, красный водный дракон преследовал их по пятам, и поэтому план, который обдумывался каждым заранее, был полностью сорван. Изначально они планировали войти в первое испытание вместе и пройти его, используя силы каждого. В этом случае, пройти испытание было бы в разы легче, и им не пришлось бы так изматывать свою духовную силу. Они смогли бы сохранить ее для второго испытания. К несчастью, красный водный дракон был слишком силен, и каждому было непросто противостоять его силам и техникам, а значит, пришлось бежать. Из-за этого никто не задержался на вершине вихря даже на долю секунды, все тут же бросились внутрь, и в результате все, кто вошел, попали в абсолютно разные места. Горбун Мен попал как раз во владение земли. Как только он увидел пустыню, сердце его оборвалось. В соответствии с изначальным планом, в этот раз они должны были войти в водное царство, то есть ледяной мир. В последний раз они понесли там огромные потери, прежде чем смогли выбраться, и хотя это было крайне опасно, четверым удалось выжить. Исследовав это место однажды и вооружившись ранее подготовленными магическими средствами, они уже были уверены, что смогут пройти его без затруднений. Но теперь, в этих неизведанных владениях земли, Горбуну Мену оставалось только взять себя в руки и двигаться вперед. На расстоянии около 5000 километров от начала все еще было сравнительно безопасно, но после следующих 5000 черные вихри, заслоняющие небо и покрывающие землю, стали представлять явную угрозу. В этих вихрях, по большей части, водились странные, причудливые создания. Они атаковали голосом, и поэтому от этой атаки невозможно было защититься. Поначалу этих существ было не так много, и когда Горбун Мен столкнулся с ними, он использовал технику яда и перебил их одного за другим. Но как бы то ни было, он не ожидал, что этих созданий будет становиться все больше и больше. В этой яростной схватке был слышен рев не менее нескольких десятков тысяч существ. Однако, культивация Горбуна Мена на уровне становления духа была не единственной, он также усовершенствовал технику яда. И хотя акустические атаки этих созданий беспокоили его, он был способен уничтожить их всех до единого. Но не успел он уйти далеко, как появилось больше сотни тысяч чудовищ. После победы над сотней тысяч появился миллион, после миллиона – десяток миллионов, состоящие из огромных толп. В каждом урагане встречались огромные количества этих созданий. На самом деле, сами ураганы были вызваны именно этими существами, которые летали стаями и одновременно махали крыльями. И так он убивал и убивал все появляющихся чудовищ. Он и сам не знал, сколько он убил. Духовная сила в его теле после этой схватки была в абсолютном хаосе. Неспособный вынести это, Мен чувствовал себя невероятно измотанным. Наконец, он смог создать прорыв и бросился через кольцо окружавших его созданий. Он спрятался в черной пагоде и не смел покидать ее. Несмотря на то, что у него была культивация становления духа и он овладел многими техниками яда, он убивал, пока не почувствовал, что тело его онемело. Их было слишком много. Он даже начал беспокоиться, что если он уничтожит чудовищ снаружи, нет никакой гарантии, что они не появятся позже, в десятикратном количестве, особенно принимая в расчет то, что в этих безвременных владениях земли было бесчисленное множество ураганов, не говоря уже о том, что число чудовищ может увеличиться в 10, даже в 100 раз, или в 1000, или даже в 10 тысяч. От этого сердце горбуна Мена похолодело. Сила одного такого существа была невелика, но если их число достигнет сотни миллионов или, возможно, миллиарда, и если эта огромная стая разом использует акустическую атаку, тогда даже культивация становления духа не спасет божественное сознание, оно просто разлетится на куски, даже его тело обратится в ничто. Чем дальше продвигался Ван Линь, тем больше он колебался. Он уже прошел не меньше 5000 километров, но не встретил никакой опасности, кроме ураганов, что временами проносились мимо. Только сопротивление земли становилось все сильнее и сильнее, и поэтому скорость его медленно снижалась. Духовная сила в теле еще была способна противостоять этому сопротивлению. В этот день Ван Линь очутился у черной пагоды, которая достигала неба, будучи высотой около 1000 футов. Когда Ван Линь вошел в пагоду, выражение его лица резко изменилось. Он уставился на пол на первом этаже. Пол был покрыт толстым слоем пыли, на котором виднелось несколько легких следов, словно кто-то там недавно пробежал. Ван Линь медленно прошел мимо, оглядываясь по сторонам и пригнув голову. Вскоре глаза его заблестели, и он осторожно направился к вершине черной пагоды. На верхнем этаже он увидел, что пыль на полу была кем-то разметена и растоптана. Ван Линь глубоко вздохнул. Теперь он был уверен, что это был некто, попавший во владение земли до него. Судя по следам на слое пыли, этот человек ушел не так давно. Стоя на самом верхнем этаже, Ван Линь выглянул из окна пагоды. Отсюда открывался вид на приличное расстояние, но он не видел ничего, кроме бесчисленных ураганов на горизонте. Поразмыслив немного, Ван Линь замедлился и использовал технику земного переноса для продвижения на средней скорости. Согласно его умозаключениям, независимо от того, кем был этот человек перед ним, если они пересекутся, он абсолютно точно попадет под его контроль. Хорошо, если он сможет держаться на расстоянии от этого человека и позаимствовать его силу, чтобы благополучно пройти владение земли. Держа в голове эту идею, Ван Линь двинулся вперед на средней скорости. Таким образом, через 3 дня он сможет достичь 5000 километров. И теперь, каждый раз перед входом в пагоду он будет пускать туда дьявола, чтобы тот разведал обстановку. Только убедившись, что внутри безопасно, он сможет войти. Время текло, и примерно через полмесяца высота пагоды уже достигла 8000 футов. Тщательно исследовав ее, Ван Линь стоял на верхнем этаже и смотрел в окно. Здесь для него уже стало привычкой забираться на верхний этаж каждой пагоды, которую он встречал, чтобы взглянуть, сколько еще ему осталось пройти. Внезапно его зрачки сузились, как только он увидел, что все ураганы, большие и маленькие, быстро двигались в одном направлении, словно их кто-то призвал. Взгляд Ван Линя загорелся, и после секундной паузы он спустился вниз и вышел из пагоды. Уходя под землю, он использовал земной перенос. Сопротивление земли уже было довольно существенным. Ван Линю пришлось использовать 80% духовной силы, чтобы противостоять ему и дать технике земного переноса работать в полную силу. Немного продвинувшись вперед, Ван Линь внезапно остановился. Божественное сознание подсказало ему, что в песчаном грунте перед ним находился слабый поток черного света. От него исходил слабый, но жгучий аромат. Ван Линь без раздумий запустил руку в сумку, достал таблетку противоядия, которую ему дал горбун Мен, и проглотил ее, появляясь из земли. Это был первый раз, когда он выбрался наружу на открытом пространстве, а не рядом с пагодой. Как только он появился из-под земли, вой ветра тут же усилился, и его поразили порывы оставшихся ураганов, причиняя сильную боль. Но на этот раз Ван Линь отказался с этим мириться. Он прищурился, сделал знак правой рукой и быстро крикнул: «Вперед!» В тот же миг из ниоткуда возник странный порыв ветра. Он направился прямо к ураганам и начал быстро крутиться по пустыне. Постепенно это стало походить на огромную невидимую руку, которая двигалась вверх и вниз, поднимая слой за слоем и раскрывая тела угольно-черных созданий, захороненные в земле. Эти существа были размером всего с кулак, с парой тонких крыльев, заостренной мордой и зловещим взглядом. Ван Линь развеял божественное сознание и, осмотревшись, побледнел. Вокруг было не меньше 10 000 этих черных, как смоль, существ, отравленных смертельным ядом. Ван Линь тут же понял, что человеком, который вошел во владение земли до него, определенно был Горбун Мен. Вспоминая Горбуна Мена, Ван Линь презрительно усмехнулся, но в то же время насторожился. Он медленно ушел под землю и направился в черной пагоде вдалеке. Несколько часов спустя, божественное сознание подсказало Ван Линю, что черная пагода была совсем рядом. Перед пагодой вертелся маленький ураган, который издавал яростный вой. Ван Линь на секунду задумался, затем медленно отступил на пару футов. Когда он уже был готов пройти мимо и двинуться дальше, ураган тут же начал ползти в его сторону. Слой песка поднялся в воздух, завертевшись спиралью, резко бросился в сторону, задел пагоду, и послышался треск. Ван Линь мысленно усмехнулся и призвал божественное сознание. В зоне видимости был только этот ураган, и поэтому Ван Линь не колебался. Божественное сознание сферы И вырвалось из его глаз и направилось прямо в ураган. Он сразу почувствовал, что в этом маленьком урагане находилось больше тысячи божественных сознаний. Каждая из них была соразмерна культиватору стадии Дзидан. Но поскольку они не превосходили по силе стадию Янинь, они не представляли угрозы для Ван Линя. Одним ударом божественного сознания он разбил сотню божественных сознаний. Однако оставшиеся 900 сознаний внезапно объединились и сформировали походящее на меч сознание, которое резко нацелилось на божественное сознание Ван Линя. В тот же миг маленький ураган неожиданно остановился, вращение прекратилось, и внутри показалась целая толпа маленьких чудовищ. Именно этих существ Ван Линь видел секунду назад. Они создавали очень плотную стаю, били крыльями и издавали воющие звуки. Как только послышался этот звук и появилось мечевидное божественное сознание, они тут же сформировали мощную звуковую волну и резко пробили божественное сознание Ван Линя. Ван Линь нахмурился и тут же развеял божественное сознание. Он запустил руку в сумку, и оттуда вылетел дьявол. Как только он заметил божественное сознание в форме меча, глаза его загорелись, и он без всякой команды бросился в атаку. Когда дьявол двинулся вперед, божественное сознание и акустическая атака сблизились. Дьявол взволнованно зарычал, его тело внезапно обратилось в черный дым и, приняв форму облака, завертелся вокруг объединенного божественного сознания маленьких существ. Акустическая атака не успела произвести никакого эффекта на бесформенное тело дьявола и лишь пролетела прямо через него. В то же время, изо рта Ван Линя вырвался луч света, летающий меч сверкнул, поражая маленьких чудовищ. Как только он влетел в толпу этих существ, все они разлетелись, закрывая небо. В эту секунду, увидев, что чудовища бросились в рассыпную, Ван Линь снова открыл сумку и тут же из нее вылетели несколько сотен летающих мечей. Божественное сознание прокатилось по ним и оставило на каждом след. Полагаясь на силу божественного сознания стадии И и одновременно контролируя летающие мечи, походящие на метеоритный дождь, Ван Линь решил действовать. Глава 173. Второй дьявол. Ван Линь не планировал уничтожать этих маленьких существ. Вместо этого он хотел лишь разделить их. Как он и ожидал, под натиском шквала летающих мечей существа бросились в рассыпную. Ван Линь воспользовался моментом и тут же бросился через брешь прямо к черной пагоде. У самого подножия он остановился, и все несколько сотен летающих мечей стали растворяться в воздухе и вернулись в сумку. В тот же миг он призвал дьявола обратно. Дьявол, со счастливым видом глотавший божественные сознания маленьких монстров, как обычно, проигнорировал призыв Ван Линя. Божественное сознание стадии И вырвалось из глаз Ван Линя вместе и тот холодно фыркнул. Как только этот звук донесся до дьявола, тело его затряслось и он не рискнул проглотить еще больше. Он тут же сконденсировал свое тело, обращенное в черный дым и отправился в пагоду вместе с Ван Линем. Дьявол летел позади него и чувствовал ужасную обиду, видя, как божественные сознания маленьких существ снаружи развеиваются и возвращаются в их прежние тела. Он не мог понять, чем нужно было думать, чтобы позволить такому огромному количеству врагов уйти невредимыми и приказать ему вернуться. Взгляд Ван Линя выражал торжество, когда он поднялся на верхний этаж черной пагоды, уставившись на маленьких монстров. Тому, что он не позволил дьяволу трапезничать дальше, была причина. В последнее время Ван Линь размышлял об этом. Эти маленькие создания, с их огромным количеством и привычкой держаться вместе, формировали ураганы, и уж чего во владениях земли было предостаточно, так это ураганов. Очевидно, этих монстров здесь было несметное количество. Они атаковали одновременно акустическими волнами и божественным сознанием, хотя при этом тела их были довольно слабыми. Таким образом, если бы этих маленьких созданий было не так много, их было бы довольно легко истребить, особенно с техникой яда горбуномена. Однако, Ван Линь не мог забыть ту сцену, свидетелем которой он стал на верхнем этаже черной пагоды несколько дней назад. Бесчисленное множество ураганов стремительно направились в одно и то же место. Такое поведение явно было преднамеренным. Он заметил, что у этих существ есть отличительная особенность. Как только они чувствовали смертельную опасность, они тут же начинали звать товарищей криком, и если кому-то не посчастливилось угодить в этот цикл, ему оставалось только умереть, окруженному бесконечными ураганами. В то же время, из-за огромного количества убитых монстров за такой короткий промежуток времени можно было предположить, что ураганы, которые привлек к себе Горбун Мен, теперь устремились к Ван Линю. Горбун Мен не помогал ему расчистить путь, скорее это он помогал Мену, отвлекая эти ураганы. В последней схватке Ван Линем и дьяволом было уничтожено около 200 божественных сознаний маленьких монстров. Глаза Ван Линя засверкали, как только он увидел этих существ снаружи. Постепенно они снова собирались вместе и образовывали ураган. Казалось, они двигались к пагоде, в которой находился Ван Линь. Однако, облетев ее несколько раз, они не только перестали обращать на пагоду внимание, но тут же засуетились и стали двигаться в другом направлении. Когда ураган исчез, Ван Линь вздохнул с облегчением, но глубоко в душе все еще чувствовал холодок. Эти владения земли были крайне странными и не поддавались логике. Неважно, кто ты такой, пока ты был окружен маленькими монстрами и отражал их атаку из акустической волны и божественного сознания, зная при этом о слабости их тел, первой идеей было истребить их всех как можно быстрее, чтобы они не успели призвать очередную толпу сородичей. Поступив таким образом и уничтожая чудовищ до определенного момента, ты был обречен на гибель, поскольку даже если один единственный монстр начинал призывать товарищей, тебя могло спасти только то, что твоя культивация действительно достигала небес. Ван Линь сидел в черной пагоде, скрестив ноги и медитировал. Спокойно дыша, он смотрел на плотное скопление ураганов вдалеке, которое продолжало двигаться в определенном направлении. Он сохранял спокойствие и не спешил выходить наружу, вместо этого он предпочел остаться в пагоде. Он мельком взглянул на дьявола, лицо его было мрачным, он беспомощно смотрел, как ураганы улетают вдаль, и его глаза выражали сожаление. Ван Линь не стал ничего объяснять, лишь холодно произнес: «Меня не волнует, сколько ты смог проглотить, отдай мне все». Дьявол долго думал, как поступить. Что, если просто умчаться из этой пагоды? Станет ли этот изверг его преследовать? Это заставило его какое-то время колебаться. Наконец, дьявол осторожно взглянул на Ван Линя и заметил враждебные нотки в ответном взгляде. Его тело тут же затряслось, и он поспешно выплюнул божественные сознания маленьких монстров. Выплюнув около 20, он принял болезненный вид и самодовольно сказал себе: «Неважно, на что ты способен, тебе все равно придется съесть то, что я выплюнул. Давай, если осмелишься». Ван Линь, само собой, не знал об этих мыслях, витающих в голове дьявола, но его выдавало лицо, которое выражало явное самодовольство. Однако, несмотря на все это, Ван Линю было совершенно неохота обращать на это внимание. В настоящий момент его заботили только 20 божественных сознаний, парящих перед ним. Немного поразмыслив, Ван Линь с горящими глазами схватил все 20 божественных сознаний одной рукой и отправился в черную пагоду. Достигнув ее центра, он осмотрел место, чтобы убедиться в том, что его размер подходит. Он тут же развеял свое божественное сознание стадии Е и сконцентрировал его вокруг божественных сознаний монстров. Дьявол следовал за Ван Линем, сохраняя самодовольное лицо и желая увидеть своими глазами, как Ван Линь проглотит эти души, покрытые слюной. Внезапно он заметил, что это место было окружено пеленой защиты от божественного сознания. Из каждого угла непрерывно светили красные огни, и это причиняло такую боль, что дьявол не смог этого вынести. Все его тело вдруг стало вялым и слабым, и он сказал себе: «Все, это конец, этот монстр собирается меня уничтожить». Он так испугался, что уже собирался молить о пощаде, но заметил, что Ван Линь смотрел не на него, а на 20 божественных сознаний маленьких монстров. Потому он проглотил свои мольбы и в глубине души благословил свое везение. Ван Линь все смотрел на души маленьких существ. Все эти божественные сознания были на ранней стадии джидан, их нельзя было назвать мощными, но и слабыми они не были. Если бы ему не пришлось воспитывать дьявола, чтобы у того появился хоть какой-то намек на духовные качества, тогда было бы гораздо сложнее проглотить их. Кроме того, его текущий уровень культивации был почти равен уровню этих божественных сознаний, которые он осматривал. Вспомнив о том, с каким успехом он создал дьявола, Ван Линь вдруг подумал о том, что можно создать и второго. Он понял, что главная его проблема заключалась в малом количестве магического оружия, и арсенал его не отличался разнообразием. Теперь у него остались лишь летающие мечи. Остальное оружие было низкого уровня и не представляло особой ценности. Кроме летающих мечей у него был только дьявол, и он был очень полезен. К примеру, если бы минуту назад Ван Линь не отправил дьявола разобраться с божественными сознаниями, ему бы пришлось потратить гораздо больше времени. Помимо этих средств, были еще жилы дракона и расписной свиток, но, к несчастью, аура внутри свитка была невероятно странной. Ван Линь не хотел использовать его, не изучив полностью. Самой веской причиной призвать дьявола, несмотря на качество его души, было то, что ему был присущ потенциал Янинь, чем-то схожий с блуждающим духом. И потому, после суровых тренировок Ван Линя он наконец получил характеристики блуждающего духа. Но по сравнению с настоящим блуждающим духом, который способен стать катастрофой для мира духов, они сильно различались. Если бы это был блуждающий дух, он бы тут же бросился вперед и поглотил душу вместе с плотью, кровью и другими жизненно важными частями тела, невзирая ни на какую культивацию. Его бы смог уничтожить только тот, кто обладает мощной божественной силой. Иными словами, настоящим врагом блуждающего духа был только поглотитель душ. Однако, дьявол, созданный с помощью Сулигуа, мог поглощать лишь равных себе по уровню. При встрече с кем-то более высокого уровня, вроде стадии Янинь, и попытке поглотить его, сам процесс с поглощения мог оборваться в любой момент. Примечание. Если вас смутило имя Сулигуа, это человек, из души которого был создан дьявол. Ван Линь стал высоко ценить души маленьких монстров из-за их способности сливаться. Он в первый раз видел, чтобы такое количество отдельных душ объединилось и сформировало одно мощное божественное сознание. Именно эта особенность заставила его задуматься о создании еще одного дьявола. Задумавшись на секунду, Ван Линь ощупал сумку. Несколько флагов душ вылетели из нее и повисли в воздухе по обе стороны от него. В этих флагах было запечатано множество душ, большинство из которых было культивациями дьявола, а некоторые принадлежали созданиям из моря дьяволов. Он резко махнул рукой, и в тот же момент появилась клетка духовной силы. В ней были заключены 19 душ маленьких монстров, и лишь одна неподвижно парила в воздухе позади. Взгляд Ван Линя загорелся, он вытянул руку, извлек душу из флага и, оставив на ней отпечаток божественного сознания, выбросил ее. К сожалению, как и Сулигуа в первый раз, маленькие существа не знали, как это все проглотить, и лишь в недоумении смотрели по сторонам. Но Ван Линь никуда не спешил. По своему опыту призыва дьявола он знал, что обычной душе требуется время, чтобы достичь характеристик блуждающего духа. Однако, для первого раза нужен был толчок. Красные молнии в глазах Ван Линя и божественное сознание стадии И тут же превратились в красную сеть, которая окружила маленьких монстров и начала медленно сжиматься. Под этим давлением, видя, как приближается красная сеть, божественные сознания монстров устремились в центр. Им ничего не оставалось, кроме как столкнуться с этой душой, и постепенно она становилась все ближе и ближе. Ван Линь сосредоточенно наблюдал за этим, как вдруг он увидел, что божественное сознание маленьких монстров внезапно разогналось и влетело прямо в душу. Оно не поглотило ее, но вместо этого начало сливаться с ней. Ван Линь ясно чувствовал, что сила божественного сознания монстров росла. Он был поражен, ведь он думал, что создание нового дьявола потребует много усилий. В конце концов, Сулигуа тоже начинал с подобного состояния, но Ван Линь никак не ожидал, что маленькие существа начнут сливаться добровольно лишь после небольшого принуждения. Пусть они не проглотили душу, но эффект будет тем же самым. Ван Линь без раздумий убрал красную сеть и выбросил еще одну душу, отметив ее божественным сознанием. В этот раз принуждение не потребовалось, так как божественное сознание монстров тут же начало сливаться с душой. Все это пробудило в Ван Лине интерес. Глаза его засветились, когда он протянул обе руки к флагам души, оттуда вырвалась целая дюжина. Отметив одну душу за другой божественным сознанием, он бросил их божественному сознанию монстров. В тот же миг божественное сознание монстров внезапно рванулось и ударило по всем душам с огромной скоростью. Налетев на одну душу, оно моментально сливалось с ней и тут же переходило к другой. Около дюжины душ слилось с божественным сознанием быстрее, чем догорает ароматическая палочка. К этому моменту оно стало в разы сильнее. Неожиданно, оно начало подавать признаки прорыва из ранней стадии джидан в среднюю. Интерес Ван Линя все возрастал. Он сжал в руке флаг душ, встряхнул его, и из него тут же вылетела оставшаяся сотня душ. Хватая их одну за другой и помечая божественным сознанием, он бросил их все божественному сознанию монстров. Божественное сознание монстров тут же издало яростный вой. Первый раз оно издало какой-то звук внутри пагоды. В тот же миг вой дрожащими волнами разлетелся вокруг, лицо Ван Линя осветилось, а глаза продолжали неустанно гореть. Он знал, что нашел настоящее сокровище. Это божественное сознание маленьких монстров по какой-то неясной причине идеально подходило для того, чтобы создать из него дьявола. Ван Линю практически не придется давить на него, поскольку оно добровольно сливается с душами. Кроме того, Ван Линя удивляли и акустические волны, которые могло излучать только физическое тело. Он и представить не мог, что божественное сознание тоже способно на такое. Также он заметил, что акустические волны, испускаемые божественным сознанием, казалось, выбирали себе целью только души. Как только эти волны появлялись, все души поблизости тут же замедлялись и неожиданно начинали гибнуть одна за одной. В этот момент божественное сознание монстров засветилось, словно молния, и поглотило целую сотню душ быстрее, чем догорела бы даже половина ароматической палочки. Все эти души тут же обратились в облако красной дымки, издав хлопок, и дымка эта разлетелась на десяток футов, медленно оседая. Ван Линь взмахнул флагом душ, и оставшиеся 19 божественных сознаний монстров впитались в него. Положив флаг душ в сумку, Ван Линь пристально взглянул на красный туман. Он чувствовал, что это маленькое чудовище постепенно превратило частицы божественного сознания, которые он оставил в душах, в свое собственное божественное сознание. Дьявол, находившийся неподалеку, ошеломленно наблюдал за сценой, что развернулось перед ним, и мрачно говорил себе: «Какой упрямец! Этот младший брат слишком жесток. Так не пойдет, мне придется работать усерднее, иначе этот изверг точно скормит меня младшим братишкам этого создания». Дьявол был так шокирован, что отступил на несколько шагов, тут же повис в воздухе, скрестив ноги, и начал быстро переваривать поглощенные души. Все это продолжалось 3 дня. За эти 3 дня красный туман так и не исчез. Кроме исследования этого тумана, Ван Линь также наблюдал за бесчисленными ураганами за окном. Все они издавали вой, и среди них был один ураган, достигавший приблизительно 10 тысяч футов в диаметре. Он выглядел, словно повелитель ураганов, и двигался от одной пагоды к другой. Гигантский ураган какое-то время носился туда и обратно, а затем на секунду остановился. Ван Линь сразу же понял, что целью этих неисчислимых ураганов, которые продолжали завывать и свистеть, был не он, а красный туман в пагоде. Однако, даже если эти божественные сознания атакуют черную пагоду, их тут же отбросит назад. Этот величественный ураган немного задержался у пагоды, а затем медленно исчез. Ван Линь ясно понимал, что в тот момент, когда появилось божественное сознание урагана, в красном тумане возникло множество колебаний. Несмотря на это, Ван Линь был втайне ошеломлен и продолжил внимательно наблюдать. Постепенно появлялось все больше и больше ураганов. Все они направлялись к одной цели. Ван Линь мысленно усмехнулся. Он точно знал, что этой целью был Горбун Мен. Лицо Горбуна Мена побледнело и напряглось. Как только он уничтожил первую волну маленьких чудовищ и тут же был окружен второй волной, в десятки раз больше, он наконец осознал свою ошибку. Он действовал согласно своему опыту в ледяном мире, где тоже были монстры, их было очень много, но их нужно было немедленно убить при столкновении, иначе их бы непременно стало больше. Однако эти проклятые владения земли неожиданно оказались полной противоположностью, и это вызвало у Горбуна Мена горькую улыбку. Но дела уже дошли до того, что даже если бы он перестал убивать, эти маленькие существа продолжили бы ему докучать, постоянно атакуя божественным сознанием и акустической волной. В конце концов, пробудилась дьявольская натура Мена, и он, дав волю этой натуре, выпустил огромное облако ядовитого тумана. Маленькие монстры появлялись все чаще и чаще, и даже если бы он спрятался в черной пагоде, число этих монстров снаружи не только не уменьшилось бы, но вместо этого продолжила бы расти, пока его кровь не начала стынуть от ужаса. Теперь он просто оставался в черной пагоде, наблюдая за бесконечными ураганами снаружи. Почти каждый час количество маленьких существ росло. Мен пытался также использовать черную пагоду как свою крепость, попробовав выпустить ядовитый туман из окна. Но пагоды эти обладали мощной устойчивостью, которая не позволяла маленьким монстрам атаковать снаружи и в то же время не давала людям атаковать монстров изнутри. Как бы то ни было, если бы ему пришлось покинуть черную пагоду, Горбун Мен уже не был бы так уверен в себе. Он считал, что как только сдвинется хоть на один шаг, его уже будет ждать сотня миллионов или даже миллиард маленьких существ, которые тут же решат атаковать божественным сознанием и акустической волной одновременно. Даже если бы он был в стадии становления духа и мог заставить 10 миллионов культиваторов в море дьяволов дрожать от страха, всего лишь топнув ногой, в этот раз у него не было бы шанса выдержать атаку божественным сознанием и акустической волной сотни миллионов монстров. Он долго молчал, поглаживая жабу на плече. Лицо его все еще выражало злобу. Не издав ни звука, жаба свалилась с его плеча и издала булькающий звук, лежа на земле ничком. Сердце Горбуна Мена сжалось, когда он взглянул на жабу. Вздохнув, он снова поднял ее. Задумавшись на секунду, он выпустил из сумки красного питона длиной в сотню футов. На голове питона красовался рог, и как только он появился, тут же выпустил огненно-красный поток ци. Если бы мифическая небесная жаба должна была вернуться в свое прежнее место, то этот братец не стал бы долго мучиться. В конце концов, эта жаба точно умрет. К сожалению, этот питон достиг только среднего духовного уровня верхней ступени, и хотя он мог бы заменить жабу, боюсь, что он может пострадать. Горбун Мен что-то пробормотал, затем порезал большой палец, из которого тут же просочилась капля крови. Мен произнес несколько странных слов, капля крови тут же потеряла цвет, стала молочно-белой и упала на голову питона. Лицо Горбуна Мена было сосредоточенным, а руки двигались в соответствии с техникой. Он медленно нажал на свой лоб и извлек оттуда нечто наподобие яркой шелковой нити. Эта нить тут же была впечатана в белую каплю на огромной голове питона. Спустя долгое время Горбун Мен глубоко вздохнул и медленно встал, бросив питона на землю. Питон в тот же миг свернулся и остался лежать неподвижно. Глаза Горбуна Мена злобно загорелись, и он без раздумий шагнул наружу. Как только он вышел из пагоды, рев ураганов сразу же усилился в несколько раз. Все маленькие монстры в ураганах объединили свои божественные сознания и, превратившись в гряду молний, бешено атаковали. В этот момент небо и земля словно обесцветились, и хотя небо над владениями земли обладало устойчивостью, оно не могло не задрожать от раскатов грома. Ван Линь был очень далеко от этого места, но все же чувствовал невероятное давление. Он открыл глаза, прерывая медитацию, и взглянул в ту сторону, где находился Горбун Мен. В ту же секунду красный туман снова начал меняться. Ван Линь, оторвав взгляд от Мена, начал пристально смотреть на туман. Он медленно вытянул руку вперед, и из его ладони вырвались голубые языки пламени. Если дьявол в красном тумане собирался вырваться из-под контроля, Ван Линь был готов использовать ледяной огонь, чтобы полностью уничтожить его. Если его все же можно было контролировать, то это было бы совсем просто. Огромное божественное сознание атаковало в ту же секунду. Горбун Мен не пытался увернуться, он лишь махнул рукавами, и тут же из них появилось множество черных облаков. Эти темные облака начали расплываться, как только появились. Каждое маленькое существо, попавшее в них, выпадало из урагана, и тело его превращалось в черный дым, который тут же сливался с темными облаками. Как только божественное сознание начало свою мощную атаку, Горбун Мен застонал, тело его стало призрачным и он тут же превратился в рогатого, 10-футового питона, свернувшегося в воздухе. Он застыл и как только акустическая атака настигла его, он исчез вместе со своим господином внутри. В черной пагоде питон на секунду стал принял призрачный облик и превратился в Горбуна Мена, чье лицо побледнело, когда он выпустил струю крови. Мен кровожадно улыбнулся и пробормотал: «Яд этого питона, разрушающий небеса, известен в море дьяволов как первоклассное средство. Я израсходовал его полностью и я не верю, что он может обмануть мои ожидания. Он должен уничтожить весь ваш род». Яд был смешан с черными облаками снаружи, и каждый ураган, который попадал в эти облака, был тут же уничтожен, а маленькие монстры обращались в дым и становились частью черных облаков. В результате этого, Черное облако становилось больше и больше и невероятно быстро покрывало собой все больше пространства. Тем временем, Ван Линь сосредоточенно изучал красный туман, так как колебания в нем становились все более заметными, и постепенно туман начинал оседать. Ван Линь не смел даже моргнуть, а ледяное пламя в его руках потрескивало. В тот же миг в его глазах загорелся красный свет, его окружило божественное сознание сферы Йи, и он почувствовал себя невероятно сильным. Даже медитирующий дьявол заметил эту аномалию и, прежде чем опомниться, сказал сам себе: «Кажется, этого паренька будет не так просто переплюнуть. Лучше бы вам сражаться друг с другом до потери пульса, а когда придет время, я проглочу вас обоих, ха-ха». Прекрасная идея. Чем больше он думал, тем больше ему нравилась эта идея, и глаза его непрерывно светились. Этот дьявол Сулигуа, хоть и восстановил какие-то обрывки памяти, все же был лишь слабой тенью, а оставшаяся память испарилась, как только он стал дьяволом. В таком случае, он больше не считал себя культиватором, вместо этого он считал себя самым настоящим дьяволом. Время медленно текло, красный туман все оседал и, наконец, остановился. Он сконденсировался в красный шар, который испускал красный свет. Послышался треск. Красный шар вдруг раскололся и из него вырвался потом багрового газа. Как только этот газ появился, он принял форму головы маленького монстра и испустил изо рта удивительную ауру. Газ только начал менять форму, как вдруг исчез. Ван Линь испугался, но взгляд его остался спокойным и бесстрастным. Он лишь продолжал пристально смотреть на пустое место, а божественное сознание сферы и вовсе осталось ни с чем. Теперь было ясно, что этот преображенный дьявол обладал огромной скоростью. Взгляд Ван Линя не выражал никакой паники, напротив, он оставался абсолютно спокойным. Его божественное сознание сферы и яростно сияло у него за спиной, испуская холодный свет. Вдруг послышался жуткий крик. Появился преображенный дьявол и тут же бросился на божественное сознание. Не в состоянии уклониться, божественное сознание сферы Йи прошло прямо через его тело. Тело, поднявшись в воздух, медленно возникло перед Ван Линем. Дьявол вдруг застонал, глаза его выражали ужас. Дьявол Сулигуа глубоко вздохнул и быстро отложил все бунтарские мысли. Он не ожидал, что этот изверг сможет с такой легкостью победить этого дружка. Он задумался на мгновение, уже смутно представляя себе ответ, и мысленно выругался. Подлец. Глава 174. Мутация дьявола. Глаза Ван Линя, пристально смотревшего на маленького преображенного дьявола, испускали холодный свет. Его божественное сознание сферы Йи внезапно отделилось от тела, обратилось в гигантского алого водного дракона и издало оглушительный рев, увидев маленького дьявола. Чувство достоинства поглотителя душ снова дало о себе знать. Стоит ли говорить, что маленький преображенный дьявол и даже дьявол Сулигуа тут же осели на землю, не смея пошевелиться. Такое давление, исходящее от настоящего хищника, наполняло их страхом и тревогой. Маленький преображенный дьявол снова попытался издать рев. Однако он чувствовал себя абсолютно беспомощным по сравнению с Ван Линем. Наконец, в его глазах появилось нечто схожее с мольбой о прощении. Божественное сознание сферы Йи, пребывающее в форме алого водного дракона, какое-то время продолжало холодно смотреть на дьявола, а затем медленно слилось с телом Ван Линя, а он тем временем взмахнул правой рукой и достал флаг душ. Маленький преображенный дьявол без колебаний превратился в красный дым, который впитался в флаг. Ван Линь отметил флаг душ божественным сознанием и вернул его в сумку. Он снова взмахнул правой рукой, и повсюду засверкали шелковистые нити. Все это было подготовлено им заранее в качестве предупредительной меры, чтобы подчинить дьявола. Как только Ван Линь сжал руку в кулак, тонкие нити божественного сознания вокруг него сразу же объединились, и он собрал их. Он был способен следить за движениями маленького дьявола, невзирая на его огромную скорость, лишь благодаря этим тонким нитям божественного сознания, через которые можно было немедленно уловить все эти движения. Ван Линь спокойно распределил ограничения из божественного сознания по сторонам, превратив его в шелковые нити. Плотная пелена из этих нитей выглядела, словно паутина. Неважно, куда могло отправиться это маленькое чудовище, Ван Линь тут же чувствовал это. В то же время, благодаря тому, что дьявол поглотил множество душ, важную роль играл след божественного сознания, оставленный на его теле. С помощью такой комбинации Ван Линь безусловно мог чувствовать все действия дьявола. Восстановив свое божественное сознание, Ван Линь встал и выглянул в окно пагоды. Задумавшись на секунду, он внезапно спустился к выходу из пагоды. Приведя себя в порядок, он шагнул наружу. За спиной его парил дьявол, который последовал за Ван Линем, как только тот ушел под землю. К сожалению, дьявол не мог следовать за ним слишком далеко, поэтому Ван Линь заключил его в жилы дракона. К этому моменту сопротивление земли уже стало достаточно мощным. Ван Линю приходилось использовать 90% духовной силы, чтобы противостоять ему, и потому скорость его постоянно снижалась. Медленно продвигаясь вперед, он развеял божественное сознание над землей, чтобы тщательно наблюдать издалека. Несколько дней спустя, настроение Ван Линя слегка изменилось. Сквозь свое божественное сознание он увидел черное облако, которое находилось очень далеко, но обладало огромной скоростью и быстро двигалось ему навстречу. Везде, где пролетало черное облако, ураганы рассеивались один за другим. Временами они просто не успевали вовремя уклониться, маленькие монстры разлетались по сторонам и тут же попадали в черное облако. Ван Линь внимательно наблюдал за этим облаком, на всякий случай проглотив таблетку противоядия и спустившись поглубже в землю. Вскоре после этого, черное облако издало пронзительный крик, и позади него появился повелитель ураганов. Ураган стремительно вращался, вызывая сильный ветер и не позволяя приблизиться к черному облаку. Как только повелитель ураганов двинулся к облаку, оно тут же метнулось в сторону Ван Линя, который находился глубоко в земле и довольно далеко. Немного спустя, повелитель ураганов вернулся, издав яростный рев, затем снова рванулся в сторону и, наконец, исчез вдалеке. Когда ураган исчез, Ван Линь продолжил медленно двигаться вперед. Он мысленно усмехнулся, сразу же поняв, что это черное облако абсолютно точно было делом рук Горбуна Мена. Казалось, увидев мощь этого облака, повелитель ураганов хотел развеять его. Иначе, если бы облако распространилось, маленькие монстры понесли бы огромные потери. Ван Линь ненадолго задумался, и глаза его загорелись. Он вдруг подумал про себя, что если этим маленьким существам удалось убить Горбуна Мена, он наверняка имел при себе множество сокровищ и таблеток бессмертия. Подумав о тех ценностях, что мог иметь великий мастер стадии становления духа, Ван Линь не мог не задрожать от желания, но вскоре он отказался от этой мысли. Какими бы ценными ни были эти сокровища, жизнь была для него важнее. Усмехнувшись, Ван Линь отбросил эти нереалистичные мысли и продолжил двигаться вперед. Однако, несмотря на то, что по следам Горбуна Мена нужно было двигаться прямо, он немного сменил направление и шел не по прямой линии, а словно петлял вокруг нее. Спустя примерно полмесяца, внимательно и осторожно исследовав этот клочок земли с помощью божественного сознания, Ван Линь внезапно заметил несколько ураганов, которые его насторожили.